Заголовок над фотографией черного черепа сгоревшего дома на Бенефит-стрит из Лос-Анджелесской Таймс. 3 из Данбери, 12 погибли в восточном Л.А. Полиция предполагает добровольное убийство, самоубийство. Только Фиглер, Герберг не обнаружены. Впрочем, полицейские считали, что Кэрол все-таки погибла. Статья не оставляла никаких сомнений. В то время и Уиллер поверил, что это так. Столько крови. Вот теперь, умерла или жива? Жива или умерла? Иногда у него в сердце что-то шептало, что кровь значения не имеет, что она выбралась из этого дощатого домишки задолго до заключительного акта безумия. А иногда он верил в то, во что верила полиция, что она и Фиглер ускользнули от остальных после начала стрельбы. Но до того, как дом был окружен, и что она либо умерла от ран, полученных в этой перестрелке, либо была убита Фиглером, так как стала для него обузой. Если верить этой версии, огненная девушка с кровью на лице и знаком мира в руке, скорее всего, теперь скелет, поджаривающийся в пустыне, где-то к востоку от солнца и к западу от Тонопа. Уилли прикасается к снимку выгоревшего дома на Бенефит-стрит и внезапно вспоминает имя. Имя человека, который, возможно, помешал Дон Ква стать второй Милая или Микхе Слоуком. Вот как его звали. Это точно. Будто почернелые балки, разбитые окна прошептали ему это имя. Уилли закрывает альбом и убирает альбом. Он в мире сам с собой. Приводит в порядок то, что еще нужно привести в порядок в конторе междугородного обогрева и охлаждения. Затем осторожно спускается в люк, нащупывает ногой вверх стремянки, ухватывает ручку дипломата и стягивает его вниз. Спускается на третью ступеньку и задвигает на место панель на потолке. Сам он ничего сделать не может, ничего необратимого полицейскому Уиллоку, но Слоуком мог бы. Да, бесспорно, Слоуком мог бы. Конечно, Слоуком был черным, но и что? В темноте все кошки серые, а для слепых у них вообще нет цвета. Такое уж большое расстояние от слепого Уилли Гарфилда до слепого Уилли Слоукома. Конечно же, нет, рукой подать. «Слышишь ли ты, что слышу я?» — напевает он, складывая стремянку и выдворяя ее на место. «Чуешь ли ты, что чую я? Вкусно ли тебе, что вкусно мне?» 5 минут спустя он плотно закрывает за собой дверь специалистов по разведке земель западных штатов и запирает ее на все 3 замка. Потом идет по коридору. Когда лифт останавливается на его этаже, он входит, думая, «Яичный коктейль, не забыть, Олленый добрый, еще корица», — говорит он вслух. Трое спускающихся с ним в лифте оборачиваются к нему, и Билл виноват улыбается.